Одураченное пламя попыталось настичь ее и в яйце, но не сумело пробиться сквозь тончайшую скорлупу, полыхающую тремя цветами, которых, казалось, и быть не могло в этом сплошном огненном мире. Атака, атака, еще атака! Океан огня и единственное крошечное жалкое яйцо. Склепи была уверена, что сейчас эта защита, воздвигнутая ею интуитивно, исчезнет, но, на удивление, яйцо достойно отражало огненную стихию. Грабулия вновь смогла дышать, а пламя все полыхало и, не найдя другой пищи, сжигало уже свою собственную ярость. Съежившаяся внутри астрального яйца грабулия сама не верила в свою удачу. Бушующий огонь гневно зашипел, побледнел, выцветая, и отступил, собравшись в звезды и пушистым желтоглазым котенком, свернувшись в колодцах черных дыр. Он устал и нуждался в отдыхе. Он подарил ей жизнь. Или она сама ее отвоевала? Яйцо треснуло, выпустив склеппи. Грабулия с трудом поднялась на ноги. Голова ее все еще ныла, но боль уже прошла. Она поняла, что по-прежнему находится все там же, в темнице, в подвале дворца Бера. Вселенская битва происходила не снаружи, а внутри ее, в ее сознании. На нее задумчиво смотрела старая ведьма. Склеппи шагнула к ней, пылая жаждой мщения. Порыв ее ненависти отбросил лунную колдунью на стену, как грязную тряпку. «Ты хотела убить меня, перечница, и высосать мою энергию! Ты! Ты! Ты!» Каждый ее крик был как пощечина. Оза поспешно ползла вдоль стены, втягивая голову. «У меня не получилось! Ты пережила Цитидус Фламме, ключевое заклинание стихии! Понимаешь, что это значит? Ключевое заклинание! Будь ты настоящей грабулей, ты была бы уже мертва!» — подвывала она. Склепи почудилось, что старуха ее и боится, и одновременно просчитывает что-то в уме, торопливо ища выгод для себя. «Так я не грабулия?» «Ты что, не понимаешь?» — зашипела Оза. «Я хотела понять, кто ты, и напустила на тебя огонь. Если бы ты подчинялась только огню, как все здесь, ты была бы уже мертва. Но остальные три стихии, что живут в тебе, помогли тебе. Ты очень сильна, юная колдунья. Ты сама не ведаешь своих сил. Огонь, вода, воздух, земля — все подчиняется тебе!» В душе у Склепи шевельнулось сомнение. Что случилось 344 дня назад? А ведь что-то случилось, я точно это знаю. Но тотчас другая часть сознания, стремящаяся к стабильности и ненавидящая сомнения, взяла верх и изгнала все прочие мысли. «Бред сивой кобылы!» — убежденно фыркнула грабулия. «Заруби себе на носу. Я честная фрейлина принцессы царства огня. Моя стихия — огонь, и ничего, кроме огня. Над водой, воздухом и землей у меня нет никакой власти». «Возможно», — пожала плечами колдунья. «Тогда докажи это». «Как?» В руке у Озы появилась короткая смолистая палочка, чуть длиннее спички. «Зажги», — приказала она. Грабулия пожала плечами. Вызвать пламя было вполне во власти ее стихии. С этим справился бы и 8-летний сын дворцового садовника. «Энтрос!» — буркнула она. Палочка вспыхнула, но тотчас большая капля воды, сорвавшись с потолка, затушила ее. «И это все? Похоже, тебе действительно помогла случайность. Я была тебе лучшего мнения», — поморщилась колдунья. «Энтрос!» — раздраженно повторила грабулия. Огонек затеплился, заплясал на смоле, но новая капля с потолка уничтожила его. Лунная колдунья ехидно поджала губы. Склеппи окончательно убедилась, что она намеренно держала палочку там, где постоянно капала. «Снова неудача, и ты утверждаешь, что повелеваешь огнем!» — сказала Оза. «Передвинь руку в другое место, ты нарочно его гасишь», — заявила Склеппи. «Сильной колдуньи такая ерунда не помешала бы. Но если ты просишь...» — снисходительно сказала ведьма. Она убрала руку, но едва грабуля произнесла «Энтрос» и огонь вспыхнул, вновь коварно подставила сучок под течь с потолка. Склеппи увидела тяжелую каплю слишком поздно, когда та была уже в полете. «Нет!» — мысленно крикнула она и, протянув руку, защитила огонь. Капля ударила ее по тыльной стороне ладони и разлетелась мелкими брызгами. Огонь зашипел, но не погас. Через мгновение он, уже потрескивая, с удовольствием пожирал сучок. «Ну как? Видела теперь? Ты заставила воду повиноваться!» — сказала Оза. «Ничего подобного. Я отбила ее ладонью. Никакой магии!» «Ладонью? Ты уверена, что это была ладонь?» — вкрадчиво спросила ведьма. Склеппи уставилась на руку, куда только что ударила капля. Рука была сухой. Внезапно она поняла, что все это время стояла от колдуньи в 4-5 шагах. И, разумеется, на таком расстоянии никак не могла поймать каплю даже вытянутой рукой. «Кроме огня и воды... ты повелеваешь воздухом и землей», — продолжала Оза. «Я могла бы доказать тебе и это, но мне пришлось бы сбросить тебя с крепостной стены или закопать живой. В первом случае ты освоила бы левитацию, а во втором земля не позволила бы тебе задохнуться. Ну что, проверим?» «А что? Ты смогла бы вытащить меня из тюрьмы? Как иначе я окажусь на крепостной стене?» — быстро спросила Склеппи. Ведьма проворно подползла к ней. «Давай договоримся!» — зашептала она. «Ты отдашь мне свой дар, весь до капли. Есть одна лазейка в магической защите. Тебе ее никогда самой не найти!» Обнаружив, что настроение у нее резко падает, а перед глазами вновь замелькали темные мушки, Склеппи тут же перевела взгляд вниз. Ага, так и есть. Заговаривая ей зубы, ведьма незаметно коснулась ее ноги и жадно тянула силы. Рассерженная Склеппи энергично наступила ей на палец. Старуха взвыла. «Приятного аппетита!» — сказала грабуля. «Ничего я тебе не дам! Я жадная!» «Ты меня неправильно поняла!» прошипела лунная ведьма. «Этот обмен тебе ничем не грозит! Зачем тебе магия, которой ты все равно едва умеешь пользоваться? За твою магию я дам тебе жизнь! И, что самое главное, расскажу еще кое-чего! Чего, кроме меня, никто не знает. Я расскажу тебе, кто твой враг, кто заманил тебя в ловушку». «Я и так знаю, кто это. Эйта, да какая теперь разница? Меня утром казнят». «Возможно, да. Возможно, нет. Ты готова слушать? И поверь, твой враг не Эйда, во всяком случае не главный враг», — загадочно произнесла Оза. Грабуля вздохнула. «Так и быть. Сегодня ночью я совершенно свободна. Свидание все равно накрылось медным тазом. Да и мои дорогие пажи тоже не сильно рвутся меня спасать. Что-то я не слышу, как бряцают в коридоре их шпажонки и кинжальчики». «Ты сохранила чувство юмора. Недурно!» — усмехнулась лунная ведьма. «Но к делу. Тебе говорит что-нибудь слово «Интермундия»?» «Нет. Эй, держись от меня подальше! Снова хочешь шмякнуться о стену?» Ведьма торопливо отползла. «Простите, госпожа!» —